Данилов. Никитина он встретил у кабинета. «Товарищ подполковник, свидетель Калинин доставлен». «Где он?» «А он на скамейке. Пар выпускает». «Опять?» «Что опять?» «За свои штучки взялся?» «Какие еще штучки?» — непонимающе спросил Никитин. «Смотри». «А че, взял его немножко на понял-понял и все дела?» «Когда я тебя научу, что свидетель — это одно, а...» «Ну ладно, позже поговорим. Через 5 минут доставишь его ко мне». Данилов вошел в кабинет, сел за стол. «Черт его знает, этого Никитина, ну что за человек? Любить людей он его, конечно, не научит, а уважать заставит. Пусть хоть внешне ведет себя пристойно, как подобает работнику милиции». В дверь постучали. «Войдите!» На пороге вытянулся Никитин. «Шофер Калинин по вашему приказанию доставлен. Разрешите ввести, товарищ подполковник?» «Введи». Данилов рассматривал Калинина и думал. Здорово же его скрутило. Шофер не сидел на стуле, а оплыл на нем, как квашня, безвольно и беззащитно. «Ваша фамилия?» «Моя?» — срывающимся голосом спросил свидетель. «Моя, что ли?» «Ваша». «Калинин Владимир Данилович». «Номер вашей машины?» «Моей, да, моей». «Ваш, естественно, да успокойтесь вы». Данилов встал и увидел, как голова Калинина дернулась. «Господи», — подумал он, — «надо же быть таким трусом». Иван Александрович налил стакан воды из графина, протянул свидетелю. «Выпейте и успокойтесь». Калинин пил, жадно расплескивая воду трясущимися руками. «Ну, успокоились?» Калинин кивнул головой. «Читать можете?» «Могу», — еле выдавил он. «Нате вам уголовный кодекс. Вот статья 95. Ознакомьтесь». «Да нет, так у нас ничего не получится». «Развезло вас. Держите себя в руках. Вы же мужчина, в конце концов. Слушайте. Статья 95 Уголовного кодекса РСФСР гласит: заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти или иным имеющим право возбуждать уголовные преследования должностным лицам, а равно заведомо ложные показания, данные свидетелем, экспертом или переводчиком при производстве дознания, следствия или судебного разбирательства по делу, лишение свободы или исправительно-трудовые работы на срок до 3 месяцев. «Вы уяснили смысл статьи?» Калинин опять кивнул головой. «Прекрасно. Прошу вас назвать номер машины». «МТ-5150», — выдавил из себя свидетель. Данилову казалось, что говорил не Калинин. В этого обмякшего, потерявшего контроль над собой человека, как будто кто-то вставил приспособление, похожее на сломанный старый фонограф со стертыми валиками. Нажимаешь кнопку, изношенная пружина начинает крутить валик, и в трубу сквозь шипение и треск доносится нечто похожее на человеческий голос. «Подойдите к столу и посмотрите на эту фотографию», — резко не сказал, скомандовал Данилов. Он по опыту знал, что жесткость заставляет таких людей собраться. Калинин встал, взглянул на фотографию Судина и кивнул головой. «Вы его знаете?» «Да». Опять послышались хрип и шипение. «Успокойтесь и расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились?» «Возил его пару раз», — голос Калинина окреп. «Я, товарищ подполковник», — он махнул рукой, — «а от жадности это все, от корысти моей. Еду по Арбату, они идут. Кто именно?» «Этот, что на фото, и полковник авиации. Руку подняли, я остановился, довез их». «Куда?» «Сначала в Зачатьевский, к этому, потом на Патриаршие пруды. Там женщину взяли и в коммерческий ресторан «Гранд-отель». «Дальше что было?» «Его потом всего один раз видел, и все». А полковника? Данилов напрягся внутренне. Его часто. Куда возили? В Гранд-отель и на Патриаршие. К этой, значит, женщине. Она поет там. Где, на Патриарших? Нет, в ресторане. Артистка, значит. Кто такой этот полковник? Зовут Вадим Гаврилович. Он здесь где-то на генерала учится. Это он вам сказал? И мне, и женщине в машине рассказывал. Где он живет? Не знаю, за городом, в Салтыковке. Я его туда один раз подвозил. Куда именно? К станции. Поехали по Горьковскому шоссе через Балашиху к переезду. Там как раз эшелон стоял, не проехать. Он мне и говорит: ты, мол, давай домой, а я пешком доберусь, мне здесь два шага. Как зовут эту женщину? Какую? Певицу из ресторана. Он ее Ларисой называл. А она его? Вадиком. Он меня предупреждал. Ты говори, что эта машина моя. Мол, с уважением, а мне как к хозяину. А мне-то что? Платил он хорошо. Сколько же? 2000 за поездку. Часто вы так ездили? Раз 10. И я готов. Деньги могу сдать. Я не в деньгах дело, Калинин. Какая у вас была связь? Не понял я. Вы о чем? Ну, как вы договаривались? Он мне на работу звонил. Я хозяина своего всегда к 6 к его бабе отвожу. К жене? Да нет, к бабе. Она у нас плановиком работает. И до 5 утра свободны. Прекрасно. Сейчас вас проводят в другую комнату, там все это напишите. Подробно, не упуская никаких деталей. Понятно? Ясно. Все как есть напишу. Спасибо вам. Когда Калинина увели, Данилов срочно вызвал Муравьева, Самохина, Ковалева и Никитина. Муравьев, немедленно в Салтыковку. Там разыщешь дом, где живет этот летчик. Бери людей, машину и туда. Возьми постановление на арест и обыск у прокурора. Если его не будет дома, оставишь засаду, а сам с материалами суда. Действуй. Самохин, звони в ресторан «Гранд-отель», уточни адрес певицы. Зовут Лариса, проживает на Патриарших прудах. Ковалев, ты едешь на автобазу, будешь сидеть и ждать звонка полковника. Возьми с собой техника, пусть он тебя отводной наушник приспособит. Никитин, в «Гранд-отель». У меня все. Выполняйте. Через полчаса Самохин принес листок бумаги и положил его на стол перед Даниловым. Алфимова Лариса Евгеньевна, Патриаршие пруды, дом 6, корпус А, квартира 4. Вот теперь начиналось самое главное. Все возможные контакты полковника были блокированы. На автобазе у телефона дежурил Ковалев, в Гранд-отель выслана группа во главе с Никитиным, в Салтыковке Муравьев. К певице он поедет сам. Где-то полковник должен объявиться. Данилов, сидя в машине, старался не думать о том, что, вопреки логике, этот человек просто может исчезнуть из Москвы.